«Я не собираюсь один сидеть за столом с этой женщиной», — шепотом произнес он, наклоняясь ко мне. «Ты о бабушке, что ли?» «Да, да вы издеваетесь». Я накрыл лицо руками и, слегка подвыв, поднялся с пола. «Ну вот что за детский сад, это же твоя мать, а ты взрослый и серьезный дядька, маг огня, ведешь себя как нашкодивший ребенок». Кое-как почистив зубы и умывшись, я спустился вниз в обеденный зал, где меня ждали отец и бабушка. Мужчина сидел весь понурый, смотря в свою тарелку, а бабушка постоянно массировала виски и что-то злобно бубнила себе под нос. Моя нынешняя мать и сестры уже позавтракали и отправились гулять по городу, поэтому в поместье царили тишина и покой. «Что случилось с моим пианино?» — сквозь зубы произнесла бабушка, втыкая вилку прямо в чесночную пампушку, за которой тянулась папина рука. Я повернул голову на отца, а тот, сглотнув, поднял глаза на бабушку и произнес: «Я его сломал». «А вот уж не ожидал такого. Даже не скажет, что это сделала Настя. Неужели готов взять весь удар на себя? Да и разве не было куда проще свалить вину на маленькую девочку? Ведь она это и сделала. Бабушка явно не стала бы наказывать ребенка. Хотя, возможно, я ее просто еще не знаю. Зачем же?» Бабушка продолжала задавать вопросы, даже не открывая рта. Судя по всему, чтобы не сорваться на крик, но то, как в ее руке сгибалась железная вилка, это говорило и без слов о ее нынешнем настроении. «Это произошло не специально. У нас не так давно лопнула лампочка в люстре. Проверяли свет в гостиной, и меня попросили подняться по лестнице к потолку, чтобы посмотреть на причину перегорания. Я оступился на лестнице и, потеряв равновесие, упал на пианино». Голос отца был максимально ровным и спокойным. Долго же он это репетировал. «Ну что я могу сказать? Хорошо, что ты не пострадал». Бабушка тяжело вздохнула и сделала глоток красного вина. «Жаль, так не скажешь о моем инструменте. Мама, если нужно, я куплю вам новый». «Купишь? Это все?» — произнес мужчина, глядя большими, удивленными глазами. «А что еще тебе сказать? Эта вещь была дорога мне как память. Восстановить его уже не получится, поэтому остается только бережно хранить эти воспоминания у себя в голове». Недолго мы просидели за столом. Через минут 30-40 бабушка предложила пройти в ее комнату, и я пошел за ней. Зайдя в огромную спальню с кабинетом, мы направились к ее рабочему столу и, усевшись в удобные кресла, стали общаться. Сначала женщина напомнила мне в целом о том, как учился Андрей, и, предаваясь воспоминаниям, периодически шутила и смеялась. Мне в какой-то момент от его жизни тоже становилось смешно. Но, подойдя к главному вопросу, ее лицо стало серьезнее. «Давай начнем вот с чего. Посмотри мне в глаза и задай интересующий тебя вопрос, после чего сосредоточься на своей магии». «Хорошо, а какой вопрос нужно задать?» «Любой, спроси, что первое приходит в голову». Я посмотрел бабушке в глаза и сосредоточился на своей магии, забыв предварительно задать вопрос. Я проник в ее разум, где услышал: «Ты забыл спросить». Отведя взгляд, я прервал контакт. «Извините, давай еще раз. Если ты не будешь направлять своего собеседника в нужное для тебя русло мышления, то ты не найдешь ничего полезного и будешь блуждать лишь среди каких-то случайных диалогов человека с самим собой, например: какая чудесная погода, я сходил в туалет и подобное. Не думаю, что тебе нужна эта информация, так ведь?» «Да». «Бабушка, скажите, кем вы хотели стать до того, как стали лекарем?» Я задал свой вопрос и посмотрел в ее глаза, вновь сосредоточившись на своей магии. «Лекарем», — ответила она, глядя мне в глаза и улыбнулась. Но в ее мыслях я увидел совершенно иное. Я увидел мечту стать актрисой. Она вспомнила о том, как еще в юности пыталась пройти вступительные испытания в Большой театр этого города. В ее разуме были яркие и теплые мысли о жизни, которую она когда-то мечтала получить, но не смогла из-за ошибки в выступлении. Во время своей речи бабушка забыла очень важную для того произведения фразу, что и сподвигло важных людей отказать ей. «Как глупо! Вы наврали, бабушка!» Она кивнула. «Да, ты прав. С помощью своей силы ты можешь определить, врет ли человек или нет. Слушай не его ответ, озвученный вслух, слушай то, что происходит в голове». «Понял. Но, кажется, не ко всем в голову можно лезть, так ведь?» «Да. Ты не можешь проникать без разрешения в голову всем, кто имеет какой-либо титул. Это нормально. Но если ты будешь делать это незаметно...» Бабушка подмигнула и улыбнулась. «Нет, забудь, что я тебе сказала». «Хорошо», — улыбнулся я в ответ. «Помимо тех, к кому в голову лезть нельзя, есть еще такие, как ты. Другие менталисты могут закрывать свой разум от проникновения. Ты никогда не узнаешь, что находится у них в голове. Значит, если они могут, то и я могу. Да, все так, увы, продемонстрировать это не удастся, так как в нашей семье ты один такой. Но делать это раньше точно умел. Ты можешь сам выбирать, что человек увидит или услышит, а может и вовсе ничего. Понял. Что-то еще я могу делать с помощью своей магии. Да, ты можешь убеждать других людей делать то, что тебе нужно. Попробуй, посмотри мне в глаза и подумай о том, что мне нужно сделать. Я посмотрел в глаза бабушке и приказал ей взять рядом стоящую чашку, после чего увидел, как ее рука потянулась к ней. Так вот как оно работает. Бабушка. Да, а ты чувствуешь, что ты сделала это против воли? Нет, для меня это было просто механическое действие. Возможно, где-то на подсознании я захотела выпить чаю, поэтому взяла чашку. Но это же очень опасно, так управлять людьми. Нет ли людей с дурными помыслами, у которых есть подобные способности? Потому, как это опасно, обычно за такими, как ты, следят с самого рождения. Из-за этого ты долгое время и не мог найти работу. А твой отец считал, что ты просто штаны просиживаешь. Я не мог найти работу, я ее искал, ты прошел очень много компаний, но все тебе отказывали, говоря, что с такими, как ты, работать не хотят. Обычно менталисты идут на работу к императору, где их силы контролируют и используют в нужное русло. Понял тебя, спасибо. Еще пару часов мы просидели с бабушкой, общаясь о магии и о семье. Чудесная женщина на самом деле, имеющая невероятный опыт во всем, что бы я ни спросил. Общение с ней немного подняло мой боевой дух, но это не значило, что через два дня я с полной радостью вернусь на работу. Я бы вообще туда не возвращался, если честно, только вот боюсь, что, если откажусь, этот отец придумает что-то куда более извращенное. Кстати, сами выходные прошли очень даже неплохо, папаша меня больше не трогал, поэтому я бродил по поместью, разглядывая, что у нас есть. Все это сопровождалось музыкой скрипки от Дарьи из ее открытой комнаты. С каждым днем у нее получается все лучше. Ну и читал больше информации об этом мире из разных источников. В ход шли телефон, книги, старые газеты, все, что могло рассказать мне об истории, экономике, политике и последних событиях. Кажется, что эта Российская империя не сильно отличается от моей России, где я жил. Наконец я смог выспаться, хотя бы на второй свой выходной день. Правда, к Насте опять приходил преподаватель, и они тренировались в магии где-то в подвале. Но, судя по тому, как периодически содрогался пол, дела у нее не очень. Опасно, когда такая сила находится в руках маленькой девочки. В какой-то момент я случайно подслушал разговор учителя и отца. Преподаватель нелестно отзывался о ее успехах, но отец лишь отвечал ему колкой фразой, что «учитель, это вы, и если она что-то не может, то это всецело ваша проблема». Ради интереса я полез смотреть статистику по рождению с определенными силами. На глаза попалась такая статья. Каждый человек рождается с определенной предрасположенностью к магии. Пример. Если мать – вода, отец – огонь, то ребенок может родиться или с магией огня, или с магией воды, в зависимости от того, чьи гены будут преобладать. В теле человека уживается лишь одна стихия. По крайней мере так принято считать. Уверен, что в будущем вполне возможно появление людей с несколькими стихиями или вообще какими-то новыми видами. К тому же не могу утверждать наверняка, что нельзя приобрести силы намеренно. Я где-то недавно читал в новостях, что какая-то соседняя с нашей империей страна изучает возможность принудительного внедрения магам других стихий. Пока что это, конечно же, просто слухи, но никто не может гарантировать, что эти слухи не станут реальностью, учитывая то, как развивались технологии в моем прошлом мире. В общем, на текущий момент действительно утверждение про возможность иметь только одну стихию. Хотя, если подумать, есть же люди, у которых с рождения было несколько стихий. Но, кажется, их в мире всего несколько и они все находятся на строжайшем учете, как потенциально опасные элементы. Опять же, где-то читал, что из-за противостояния стихии в теле очень сильно страдает рассудок. Еще реже рождаются люди, имеющие ментальную магию или антимагию, это является скорее отклонением от нормы. Такие способности могут появиться вне зависимости от того, Какую стихию имели их предки? Статистика рождаемости людей с определенными способностями. 3% людей рождается с ментальной магией, 5% людей рождается с антимагией, 15% людей рождается с магией огня, 23% людей рождается с магией земли, 27% людей рождается с магией воды и столько же воздуха. Мне и правда повезло. Ну, как мне, Андрею. Правда, родись он в теле мага воды или воздуха, чувствую, моя жизнь была бы куда проще. А была бы, смог ли я работать в этом отделе так же эффективно, как это делаю я сейчас, не уверен. Пустая рефлексия на эту тему никуда не годится, в целом, но такое совпадение возможностей вместе с должностью действительно поражает. С другой стороны, жизнь с такими способностями накладывает определенные ограничения, как, например, не смотреть долго в глаза другим людям, а еще постоянно слышать чужие мысли, тоже не самое приятное, если честно, занятие. Учитывая то, что родные люди никак не закрыты от меня и я читаю их как открытую книгу. В общем, тяжело сказать однозначно, везение это или нет. Возможно, в будущем я пожалею о том, что у меня такой тип магии. Периодически мне еще написывала Элиза, накидывая на телефон сообщения с теориями о наших делах. Читать это я, конечно же, не хотел, особенно на выходных, поэтому успешно игнорировал ее сообщение. Глава 8. Конфликт. Заниматься нам было больше нечем, поэтому мы сидели и активно пинали пыль под ногами. Все же без команд Разумовского нам не было дозволено делать что-либо самостоятельно. Да и мы с Самойловым, в отличие от Лизы, желанием не горели. Сидели за столом и играли в морской бой, пока девушка искала информацию в компьютере. Что и зачем она ищет, мне тоже было неинтересно. А что если? Я начал смотреть в глаза Лизе, думая о том, что она хочет чихнуть. Через секунду девушка чихнула. Я резко отвел взгляд, чтобы она ничего не заподозрила. Лиза потерла нос рукой и уставилась обратно в монитор. Может, совпадение? Вновь заглянув в ее глаза, я начал думать о том, что она хочет размять шею, и рука Лизы потянулась вверх. Она положила ладонь на шею и начала аккуратно массировать ее, после чего наклоняла голову вправо и влево. Кажется, Самойлов заметил, чем я занимаюсь, пока жду его ход, и развернулся в сторону Лизы, просто наблюдая. Денис тихо руками показал на свою грудь, начав ее сжимать, после чего подмигнул мне. Ну, в целом, если она не заметит. Подумав о том, что Лизе стало жарко и она хочет оттянуть лямку своего топика, я вновь уловил ее глаза. Девушка, не отрываясь от компьютера, стянула рукой лямку топика, слегка оголяя грудь. И нет, мне не стыдно. Это чисто научный интерес. В какой момент она что-то начнет понимать? Мы сделали перерыв на несколько минут, убедившись, что Лиза продолжает копаться, что-то печатать. Я послал ей внушение, что прямо сейчас она хочет начать трогать свою грудь. Лиза начала поднимать голову, чтобы оглядеть вокруг, а мы резко с Денисом опустили свои головы в нашу игру. Как только она убедилась, что на нее никто не смотрит, девушка начала сжимать ее. Нас чуть не выдал смех Самойлова над тем, что там даже ухватиться ни за что. Она грозно посмотрела на нас и, натянув обратно лямку топика, что-то буркнула себе под нос. К счастью, Лиза или не догадалась, или решила это проигнорировать пока что. Мы начали с Денисом улыбаться и переглядываться, пытаясь придумать, что еще можно сделать с ней. Где-то через час от начала работы наконец явился Олег, который нас и отвлек от этого чудесного занятия. Правда, какой-то слишком унылый он пришел, потупил взгляд все еще на лежащую на полу двери, тяжело вздохнув, все-таки решил с нами заговорить. Я, конечно, понимаю, что вам эта идея может не понравиться, но у нас каждый понедельник проходит тренировка в боях без магии. Отдела 2-3 собирается в зале и происходит спарринг. Явка обязательно. Я неожиданно увидел, как засветились глаза Лизы, очень нездоровым блеском. Ее же убьют когда-нибудь, если она везде будет лезть с кулаками. Да и Самойлов как-то странно приободрился. Неужели у обоих руки чешутся, а почему не с магией? Спросил Денис и перемахнул через стол, садясь на его край. Потому что важно не только магию использовать, но еще и находиться в хорошей физической подготовке. Неизвестно где и против кого вы окажетесь. У вас всегда должно быть преимущество. Когда идем, Лиза, вскочив, подбежала к Разумовскому, и тот невольно улыбнулся. Через 30 минут. Вы же принесли спортивную форму, к как я вам писал». «Да», — одновременно ответили они. «Я точно не горел желанием подобным заниматься, поэтому просто прикрыл лицо рукой. Если я сольюсь с креслом, меня не заметит, Алмазов, хватит мебелью притворяться, вставай давай». «Да, твою ж». Мы направились на седьмой этаж, где несколько офисов были отданы под тренажеры и три спортивных зала. Войдя в раздевалку, я заметил, что мы с Денисом были там только одни, но через несколько минут к нам присоединился еще один отдел. Криминалисты, они вальяжно ввалились в помещение и, посмотрев на нас, стали усмехаться. Ребята причем были достаточно высокие и крепкие. У одного из них все горло пересекала татуировка ветки терновника, а другие два ходили с какими-то опознавательными татуировками в виде воды. Здесь все так показывают, какую они магию имеют, что ли. Я так понимаю, маг земли и два мага воды, но какие-то они слишком уж самоуверенные. Так это вы те неудачники, что работаете у Разумовского. Этот идиот даже людей нормальных набрать не смог, каких-то маргиналов из семей повытаскивал, произнес один из них, кидая спортивную сумку на скамейку. Что сказал? Глаза Дениса стали менять цвет, а татуировка на руке внезапно залилась красной краской. Дело пахнет жареным. Или это его волосы на руке подпалились? А ты, я смотрю, еще и тупой, продолжил парень. Да, этот никчемный ни одного дела не раскрыл за 10 лет работы. Как его вообще на работе держат? Похоже, и набрал себе под стать, присоединился второй из компашки, кладя руку на своего дружка. Я незаметно потянул Дениса за футболку назад, но тот с каждым их словом все больше и больше вскипал. Он просто все свои простои у Владимира под столом отрабатывает. Они начали смеяться, а Дениса удерживать становилось все сложнее. «Тебе рот помочь закрыть?» — сквозь зубы говорил Самойлов. «А ты, рыжий, из какой семьи будешь?» «А, хотя, дай угадаю, Самойловы, что отец идиот, что сыночек, оба неудачники. Ты в курсе, что твой папаша недавно облажался на службе и очень расстроил императора этим? А ты кто? Я так понимаю, Алмазов уж очень на отца похож. Семейка не лучше, мать, проститутка бывшая, а отец язык свой за зубами держать не может». Они рассмеялись только сильнее. Я уже и сам ему готов был череп проломить за такие слова. Не знаю почему, но разговоры о моей нынешней семье как-то сильно отдавались обидой в голове. Денис вырвал свою футболку из моих рук. Использовав магию, он создал какой-то взрыв. Двое из трех этих ребят вылетели из раздевалки в спортзал. Пролетели они, конечно, приличное расстояние, после чего впечатались в стену. От такой взрывной волны в спортзале выбило окна, под которыми двое криминалистов сползали вниз. На этот шум в помещение вбежал Разумовский, судя по всему, с тренером и девушка с их отдела вместе с Лизой. Денис, тяжело дыша, вышел на середину спортзала, встав перед ними, и начал готовиться ко второму удару. Только вот в том состоянии, в котором они сейчас, второй удар может оказаться для них последним. Мы с еще одним их другом переглянулись и выбежали за Денисом. «Самойлов!» — крикнул Разумовский. «Не подходите лучше». «Они ответят за свои слова», — усмехнулся Денис и приготовил в руке свое огненное копье. «Лиза». Олег окликнул девушку, и на ее лбу загорелся символ антимаги. Денис, размахнувшись, пустил копье прямо в этих ребят, но Лиза смогла в процессе погасить его магию, и копье рассыпалось в пыль прямо в полете. Правда, ее после этого подкосило, и она рухнула с ног. Неужто магия настолько сильная была? Он их что, реально убить собирался? Тренер вместе с Олегом бросились к этим парням, а Денис с дергающимся глазом начал разворачиваться на девушку. Правда, ничего не сказал, и на том спасибо. Еще одного конфликта здесь было бы слишком много. «Уроды», — произнес один из них, когда его поднимали с пола. Он отдернул руку от тренера и, собрав кровавую слюну, сплюнул ее в сторону Дениса. «Молитесь, я ваши семьи с землей сравняю, а ты, Разумовский, не только без этой работы останешься, тебя больше никуда не возьмут. Вот почему все надо решать словесно». «Ну что за идиот, Денис? Так погоди, а меня сюда как прописали вообще? Я же его наоборот сдержать пытался». «Разминайтесь пока», — выкрикнул тренер, уводя этих двоих в медпункт. У слишком говорливого был сломан нос, не включая царапины от стекла и синяки по телу от такого удара. «Странно, что вообще встать смогли». Я подбежал к Лизе, пытаясь поднять ее с пола, и дотащил до Дениса. Он посмотрел на нее и тяжело вздохнул. «Что это было сейчас? Вы совсем сдурели, придурки?» — выговорил Олег, то повышая, то понижая голос. Хоть он и пытался, но все равно орал на все помещение. «Они первые полезли», — ответил Денис и отвел глаза в сторону. «Да что бы они там ни сказали, так вести себя нельзя. Ты их убить мог прямо сейчас. Да даже если ты их просто покалечил, ты знаешь, кто отец у одного из них?» «Кто?» — вклинился я. «Один из самых влиятельных людей в нашей империи, граф Алексей Жлобин. Он может всю твою семью на плаху отправить. Ты это понимаешь, Денис? Настолько влиятельный, у него связи буквально со всеми, даже с бабками, которые пирожки продают на улицах. Нас спасло от праведного гнева Олега только то, что у него зазвонил телефон. Он достал из кармана пиджака устройство и, увидев входящий звонок, сглотнул. Было ощущение, что даже пот на лице проступил немного. Трясущимся пальцем он свайпнул кнопку в сторону, и оттуда даже без громкой связи был слышен голос Владимира, который матом покрывал Олега. Быстро же информация до него дошла. Сказав, чтобы тот в конце занятия пришел писать объяснительную, он бросил трубку. Мы втроем посмотрели на него максимально жалобным взглядом. «Вот из-за чего это произошло, что мне писать в объяснительной?» — почти шепотом произнес он. Лиза, заинтересовавшись этим же вопросом, начала нас разглядывать. «Они просто сходу перешли на личности, начав поливать грязью наши семьи и вас, поэтому», — сказал я. «Поэтому я решил проучить их», — продолжил Денис. «Я почему-то знал, что именно так и будет. Вам на свою жизнь плевать, подумайте, что с вашими родителями будет. Вы, представители семьи, за все ваши ошибки накажут всех. Идите занимайтесь». «А что именно они говорили?» — поинтересовалась Лиза. «Потом расскажу. Пойдемте бегать». Я решил перед спаррингом не отвечать ей на вопрос, потому что и она могла устроить здесь бойню. Да, мне на руку, что у них будут проблемы, но Разумовского мне, по правде говоря, стало жалко, особенно, если то, что говорили те ребята, правда. Пока мы занимались разминкой, к нам вернулись пострадавшие. Их неплохо так подлатали, даже сломанный нос был вправлен обратно. Нас всех отвели в стороны, и тренер Михаил Львович вышел в середину. Выходим парами, проводим дружеский бой. Задача – только свалить с ног. Как только соперник касается лопатками, именно лопатками, пола, бой останавливается. Всем понятно? Мы дружно закивали. Кто первый хочет выйти? — продолжил Михаил Львович. От нашего отдела первой вызвалась Лиза, которая гордо вышла вперед и встала рядом с тренером. Вытянув руку вперед и начав разглядывать свои ногти, она вела себя так, будто ей вообще все равно, с кем драться. Кажется, Лизе удалось задеть самолюбие криминалистов, потому что один из них, ухмыльнувшись, также вышел вперед. Парень в два раза больше девушки, как в объеме, так и, кажется, ростом. Тренер ушел к нам, а они немного разошлись по сторонам. Лиза уставилась на оппонента, разминая руки, а парень просто расслабленно стоял напротив нее и ждал. «Ну что, белобрысая, уступлю тебе возможность начать первой. Ты пожалеешь», — улыбнулась Лиза и, как только прозвучал свисток, оттолкнулась с места. Она буквально полетела вперед и замахнулась кулаком, который должен был попасть точно в солнышко. Перед самым ударом парень увернулся, и Лиза почти молниеносно развернулась. Будучи у него за спиной, она ударила его ногой под коленку. Конечности у этого типа согнулись, и он, упав на колени, облокотился на руку, после чего быстро подскочил обратно на ноги. Сорвавшись с места и блеснув глазами, он рванул в сторону Лизы. «Ты посмотри, какая чертовка», — произнес Денис, смотря, как Лиза, достаточно миниатюрная девушка, постоянно уворачивалась от оппонента и делала точные удары по телу. «Есть такое». Лиза, подлетев, ударила двумя ногами прямо в грудь парню, и тот, еле удержавшись на ногах, отъехал назад. «Ох!» — одновременно с Денисом произнесли мы и продолжили наблюдать. Парень каким-то образом перехватил Лизу за волосы в момент, когда она хотела сделать удар, и, потянув за них, приложил ее к полу. Раздался глухой, но сильный звук удара. Мы с Денисом рефлекторно дернулись с места, но нас схватил за одежду Разумовский, который просто помахал головой. «Ну что, милая, кто из нас жалеть будет?» — произнес этот тип, поднимая за волосы ее голову с пола. Лиза попыталась встать, но он удержал ее тело рукой на полу. Перевернув ее на спину, он отпустил волосы и встал. Победа засчиталась криминалисту, после чего они оба удалились с центра. Не сказать, что Лиза была очень рада. Она ушла сразу в раздевалку, не сказав ни слова. Я бы сказал, что ее наконец хоть кто-то поставил на место, но эти типы и правда себе слишком много позволяют. К счастью, К концу занятия до меня дело не дошло, прошло еще два спарринга. Дениса с одной из этих побитых собак, где Денис победил, и их девушки из отдела с тем говорливым типом. Я все это время просто стоял и старался не отсвечивать. Уже собравшись в офисе, мы разбрелись по своим местам. Лиза молча уставилась в свой телефон. «Ты как?» – произнес я, обращаясь к девушке. «Нормально», – буркнула она и посмотрела на меня. Невольно я использовал магию и увидел в ее голове жуткий мысленный поток. Она будто была готова выйти на улицу и начать избивать всех, кто попадется ей на глаза. Вот это я понимаю, неудовлетворенная женщина. Судя по всему, по моему выражению лица и по тому, как долго я смотрел на нее, она поняла, что сейчас происходит. «Вылези из моей головы», – прошипела она и встряхнула головой. «Прости, я не специально». В офис зашел Разумовский. Он и сам выглядел побитым. «Неужели сходил пораньше к Владимиру? Что смотришь?» Сквозь зубы произнес он мне, и я отвел взгляд. «Да так, Жлобин-старший уже обо всем знает. Он в ярости от того, что его дорогого сына избили и унизили прилюдно. Если Лизу выгородить получилось, потому что криминалистка подтвердила, что та была в женской раздевалке на момент спора, то у вас, мои дорогие, проблемы. Самойлов, Алмазов, вы пишите письма в поместье Жлобиных и официально извиняетесь за свое поведение перед их семьей и сыном. Если вам повезет, то обойдется лишь этим, если нет, пишите завещание. Не буду я ничего писать», – возразил Денис и тут же сложил ноги на стол. «Будешь». Он подошел к столу и скинул его ноги вниз. «При мне будешь или пойдешь сейчас же писать заявление на увольнение, а это малая часть участи, которая тебя ждет. Жлобин-старший требует вашего увольнения, как и ваших отцов, что смогли вырастить таких идиотов, прилюдной порки и снятия титулов с ваших семей. Вы понимаете, что с вами будет? До вас совсем не доходит». «Сука», — выплюнул Денис и взял ручку. «А я каким боком попал в это вообще? А ты был в раздевалке вместе с Самойловым. Они вывернули это так, что это вы, дорогие мои, оскорбили их семьи, да еще и избили. Побои сняты. Вы в жопе». Все трое криминалистов сказали, что и ты участвовал. Мы им и слова не сказали. Андрей вообще меня держать пытался. Денис сломал ручку и выкинул ее в угол. «Никак ты это не докажешь. Лиза, а ты ищи информацию о браслете». Ольга прислала фотографию браслета. Он достал телефон и переслал фотографию украшения Лизе. «Какое оно красивое», — прошептала девушка. «Наша цель – узнать его реальную стоимость, хотя бы приблизительно. Ищи похожие браслеты, возможно, он где-то уже мелькал когда-то, и были статьи. В общем, займись полезным делом, пишите». Мы резко взялись за ручки и начали писать, так как я совсем не знал, как пишутся официальные письма. Я в прямом смысле пошел списывать у Самойлова. Он потратил листков 5, начиная каждое письмо «Уважаемый Пи». Когда мы наконец дописали, Разумовский забрал у нас листки и, перечитав, тяжело вздохнул. «Ох и натворили вы дел, ребята. Помогайте Лизе с поисками». Глава 9. Дела семейные. После того, как Разумовский ушел отправлять наши письма, мы наконец принялись за поиски браслета. «Ребята, смотрите», — выкрикнула Лиза спустя часа два штудирования сайтов барахолок. «В одной из антикварных лавок продается похожий браслет». Мы открыли фотографию, которую нам прислал Олег, и начали сравнивать. В целом был похож, но мы не знаем, единственный ли он в своем роде. «Мне кажется, это он», — произнес Денис. Я написал Разумовскому сообщение о том, что мы нашли похожий браслет в антикварном магазине, и он попросил нас подождать его на улице около машины. Спустившись вниз, я достал сигарету и начал прикуривать. Пока мы шли до машины, я увидел этих троих криминалистов недалеко от офиса. Они курили, смеялись, что-то обсуждали. Черти, интересно, то, что он сказал о матери, это правда? Она работала в одном из клубов наподобие «Под луной». В любом случае, я ее не осуждаю. Кажется, что мать из нее все-таки очень даже хорошая. Они заметили нас и хотели подойти, но в этот момент вышли Разумовский с Владимиром. «Так, господа, вы втроем садитесь на заднее сиденье», — произнес Олег и, открыв машину, сел за руль. Кое-как мы вместились, зажав бедную Лизу посередине. Она даже пошевелиться не могла. Владимир бросил на меня осуждающий взгляд и, цокая, помахал головой. Я, выдохнув, непроизвольно начал чесать затылок. «Ты отправил письма?» — обратился он уже к Разумовскому. «Да, надеюсь, Жлобин остынет немного и не будет рубить с плеча. Надеюсь». Еще раз посмотрев на нас через зеркало заднего вида, Владимир нахмурился. «Даже магия не нужна, чтобы знать, о чем он думает. Мы приехали к магазину подарок из прошлого и, выйдя из машины, начали синхронно втроем разминаться. Хоть поездка и не заняла много времени, всего минут 20 в пути, это было не очень комфортно. Мы впятером зашли в магазин и начали осматриваться. Из-за ширмы вышел мужчина с моноклем в глазу и плешью прямо на самом верху черепушки. Он по-доброму улыбнулся нам и встал за свою стойку. «Чем могу помочь, дорогие гости? Вам не приносили вот такую вещь?» Разумовский открыл фотографию браслета на телефоне и, протянув его дедуле, передал ему в руки. Он минуты две вглядывался в фотографию и потирал свой островок безумия на голове. Аккуратно положив телефон на витрину своей стойки, он поднял указательный палец вверх и удалился. Я продолжил рассматривать старинные украшения и предметы в магазинчике. Мое внимание привлекла печатка с изумрудом, которая почему-то стоила сущие копейки, как безделушка на рынке. Вот, смотрите. Мужчина вернулся обратно с браслетом в руках, он держал его в велюровой ткани, больше похожей на платок. Положив браслет на витрину, он указал на лежащий рядом телефон. «Можно я его возьму?» – спросил Владимир, и мужчина кивнул. Покрутив его в руке и рассматривая со всех сторон, его взгляд остановился на инициалах внутри браслета. «С любовью, Каэль», – красовалась во внутренней части, написанное аккуратными завитушками. «У Ольги фамилия начинается на Иль?» – спросил Владимир, обращаясь к Разумовскому. «Лаповская, да. Можно мы сфотографируем его?» «Да, конечно. Что-то произошло». Дедуля явно напрягся после того, как увидел их недовольные лица. Олег сфотографировал и сам браслет, и инициалы внутри, после чего отправил фотографии Ольге с просьбой подтвердить, ее ли это браслет. «Салаги, ко мне!» – произнес Владимир, и мы, как муравьи на сахар, прибежали к нему, окружив вокруг. «Осмотрите браслет и задайте необходимые вопросы». Дедуля сглотнул и потянулся поправлять рукой рубашку у самого горла. «Извините, что напугали, мы из детективного агентства». Чтобы немного разрядить обстановку, Разумовский все-таки решил представиться и достал удостоверение. Правда, мужчина, взглянув на него, побледнел только сильнее. «Кто вам его принес?» Единственный вопрос, который возник у меня в голове, я тут же озвучил. Не могу точно сказать, но кажется, это была женщина. Вы запомнили, как она выглядела? Нет, на ней был длинный черный плащ и маска с капюшоном. Сказала, что срочно нужны деньги, и решила продать фамильную ценность. Что спрашивать еще? Я, честно говоря, не знал, но, заглянув в глаза антиквара, я не увидел, что он врет. В его голове был образ той дамы с часами на запястье. «Что-то еще хотите узнать?» – уточнил Владимир, глядя на нас. Мы втроем потупили взгляд, и он вздохнул. «Вот значит как. Подскажите, браслет протирался?» «Да, как только я его выкупил, я сразу начистил его до блеска. Никто не будет смотреть на грязное украшение. А для чего вам это?» – произнесла Лиза, но потом, ахнув, сама ответила на свой вопрос. «Отпечатки». Владимир улыбнулся и погладил ее по голове. «За сколько вы выкупили его?» Продолжил он. «Я оценил его в 400 тысяч рублей». От этих слов дедули ахнули уже мы все. Металл, из которого он сделан, золото с минимум примесей. Вставка в нем, натуральный гранат, все камни при этом в целости. Я заметил, что браслетом дорожили, потому что на нем были минимальные следы носки. Плюс к стоимости прибавляется то, какой мастер создал это изделие. К счастью или к сожалению, я знал его когда-то. Жуткий человек, но с талантом и руками не от мира сего. Даже гравировка полностью сделана вручную. Посмотрите, какие ровные буквы. Он еще продолжал рассказывать про браслет, как вдруг на телефон Разумовского пришло сообщение от Ольги с подтверждением, что это ее браслет. Поняли вас, этот браслет был украден у одной из знаменитых женщин. Нам необходимо изъять его. А как же деньги? Я заплатил за него. До конца расследования он будет у нас, произнес Владимир, убирая браслет в небольшой пакетик вместе с платком. Как только мы найдем женщину, что продала его вам, мы вернем вам всю сумму. Но ведь, извините, таковы правила. Скажите еще, когда эта женщина приходила к вам, можете назвать дату и время? Мужчина замялся и достал из-под витрины старый ветхий журнал. Полистав его немного, Он нашел запись о гранатовом браслете. Она приходила 3 мая, около 2 недель назад. Время я не записываю, но было уже поздно, около 10 вечера. Я как раз собирался закрывать магазин, как вдруг пришла она. Я уставился в журнал и заметил, что там была подпись клиента. Судя по всему, подтверждающая передачу украшения. А это подпись того клиента, что продал браслет, уточнил я, показывая на закорючку. Да, она. Не думаю, что подпись подлинная, произнес Владимир. Подпись может и нет, но я думаю, что сам почерк можно сравнить с тем, что пишут женщины в театре. Не думаю, будто наша виновница задумывалась о том, чтобы менять почерк во время написания. А это хорошая мысль. Молодец, салага. Ты и будешь проверять. Мы можем подпись сфотографировать? Да, конечно. Дедуля повернул журнал в нашу сторону, и я щелкнул ее на телефон. А можно какое-то подтверждение письменное, что вы вернете деньги или браслет? А, да. У вас есть бумага? Да-да, секунду. Пока мужичок отбегал за бумагой, я снова вернулся к витрине с печаткой, продолжая ее разглядывать. Вот, держите. Он протянул бумагу и ручку Владимиру, и тот, заполнив, поставил свою подпись. Дедуля убрал бумагу в журнал и внес новую запись о нас. А почему это кольцо так дешево стоит? Не выдержав, спросил я. Изначальная цена, что была на него указана, 115 тысяч. Но сейчас действовала скидка, и его можно было приобрести за 10. Оно проклято. Несколько людей его покупало и возвращало обратно, говоря, что, как только оно оказывалось на них, сразу происходили дурные вещи. Один из клиентов, что не верил в это, попал в аварию, а потом чуть не разорился. Неужели они и правда в это верят? Понял, спасибо. Мы вышли на улицу и направились в сторону машины. По идее, нам надо было бы ехать в театр, но у них там был какой-то особенный вечер, поэтому в посещении нам отказали. Отправившись в офис, мы поднялись в наш кабинет и, распластавшись на креслах, пялились в потолок до конца рабочего дня. Ни Владимир, ни Разумовский к нам больше не приходили, а новых заданий нам не давали. Просидев так до конца рабочего дня, мы наконец начали расходиться. Лиза ушла первой, а мы с Самойловым договорились сходить в бар перед тем, как идти по домам, совсем забыв об истории с криминалистами. Спустившись по лестнице на первый этаж, мы увидели через стеклянную входную дверь, как Лиза на улице разговаривает с какими-то мужчинами. Один из них подозрительно похож на моего отца. Она обернулась, указывая пальцем в нашу сторону, и мы с Самойловым резко развернулись в противоположную сторону. Попытка сбежать не удалась, нас перехватил Разумовский, который только что спустился, взяв нас за плечи, он вывел на улицу. Вот черт, вытолкнув нас на улицу, он пошел здороваться с 2 агрессивными на вид булыжниками, у которых чуть ли не пар из ушей шел. Лиза, прикинув что к чему, улыбнулась и, помахав нам ручкой, удалилась. «Нам конец», — произнес Самойлов. «Согласен». Мы начали судорожно оглядываться по сторонам в поисках, куда бы сбежать. «Стоять!» — выкрикнул мой отец. Они вместе с Самойловым-старшим обернулись на нас, и на коже выступил холодный пот. Нас, как котят, засунули в черную тонированную машину и молча куда-то повезли. Пока мы ехали, я все думал, если открыть дверь в пути и выпрыгнуть из машины, насколько сильно я пострадаю, не думаю, что больше, чем от разъяренного отца. Остановившись около поместья Дениса, я смотрел на то, как его, взяв за футболку, тащили по земле в сторону дома. Он даже брыкаться не стал. «Земля тебе пухом, брат». Внезапно хмыкнув, отец посмотрел в зеркало заднего вида, и я отвлекся от этой картины. Машина тронулась, и мы поехали дальше. В теории, чтобы избежать позора семьи, не повторится ли история с Иваном Грозным и его сыном, может, меня просто в лесу прикопают. Я могу все объяснить. Дома объяснишь. Уже хорошо, мы едем не в лес. Ох, дома меня еще бабушка отпинает вместе с отцом. Я вспомнил те растения, которыми хлестали взрослых мужиков, а они корчились от боли, и мне стало еще хуже. Мы заехали в гараж, и отец сказал подниматься в его кабинет. Я незаметно проскользнул мимо дам, сидящих в гостиной, и отправился на 2 этаж. Сев в кресло в его кабинете, я стал ждать. Напряженный на вид отец вошел внутрь и достал бутылку коньяка из своего шкафа. Поставив 2 стакана, он разлил нам по напитку и сел за стол. «Сначала я хочу выслушать тебя. Что произошло?» Я тяжело вздохнул, но от такого его ходом мне стало немного легче. Радует, что он не собирается рубить с плеча, а готов выслушать. Мы с Денисом были в раздевалке, и к нам подошли криминалисты, среди которых был сын Жлобина. Они начали с оскорблений Владимира, унизили Самойлова и его отца. Тогда Денис уже начал сильно разгораться, и я пытался его удержать. После принялись за нашу семью, говоря о тебе и о матери. Если честно сказать, они назвали мать бывшей проституткой. Я и сам был готов их по стене размазать, но не успел удержать Дениса, как тот устроил взрыв. Дальше. Отец еще сильнее напрягся и сложил руки перед лицом. Дальше Денис вышел в зал, чтобы добить их, а мы побежали за ним. Лиза остановила его магию, но те серьезно пострадали от взрыва и, угрожая, ушли в медпункт. Больше мне добавить нечего. По поводу мамы. Мать раньше работала в клубе под луной, тяжело вздохнул отец. Но она была только танцовщицей. Когда я ее встретил, она только устроилась. Меня туда привели друзья на совершеннолетие, праздновать. Она не хотела заниматься этим, но ее отправил туда отец, барон, что пропивал деньги и чуть не лишился титула за свои действия. Я забрал твою мать с собой, потому что мне стало жалко на тот момент юную и беззащитную девушку. Вскоре мы поняли, что полюбили друг друга и решили пожениться. Понял. Взяв стакан, он его махом осушил. Олег сказал, что ты не участвовал в этом, но Жлобин-младший с его друзьями настаивают на обратном. И что теперь будет? Пока не могу сказать тебе наверняка. Алексей уже написал императору с требованием наказания. Я знаю, что вы уже написали письма в их поместье с извинениями, но не думаю, что это поможет. Подобная ситуация немного пошатнула мой план с повышением на работе, а Жлобин собирается этим воспользоваться. В лучшем случае, меня хотя бы не уволит. А в худшем, все зависит от того, что он будет требовать от императора в качестве наказания. Розги, денежная компенсация, снятие титула, все что угодно. Он пойдет на все. Вы с ним за одно место боритесь на работе или что? Где ты вообще работаешь? Я не помню этого, если честно. Можно и так сказать, что заодно. Я работаю в КГБ, внутренняя разведка и безопасность. По званию он выше меня, но у нас открылся набор в секретный отдел. И чтобы туда пройти, учитывается много факторов. Отличие по службе, репутация и подобное. Все рассказывать не буду. Вот Самойлов тут мне поднасрал, конечно. Хотя и сам хотел пройти туда. Я, конечно, не хочу выгораживать его, но Дениса тоже можно понять. Не думал, что скажу это, конечно, но все же. Ладно, разберемся как-нибудь. Главное сейчас добиться снисхождения от Жлобина. На самом деле теперь мне стало интересно, а не могло ли это быть подстроено Жлобиным-старшим? При первой же нашей встрече сын начал выводить нас из себя и знал сразу, кто мы такие. Нет, я не исключаю тот факт, что наши семьи могут быть на слуху, конечно, но если у них сейчас идет набор в секретный отдел, а подобная ситуация может сказаться на репутации семьи, то это имеет место быть. Я начал трогать свою серьгу и размышлять об этом, как отец заметил мои переживания, о чем задумался. Он провел рукой у меня перед лицом и щелкнул пальцами. Да мысль есть, что это все не просто так произошло. Неужели работа детективом на пользу пошла? Думать начал, ха-ха, нервно улыбнулся я. Что именно ты думаешь? Отец подошел поближе ко мне и протянул стакан с алкоголем. Сделав глоток, я продолжил. Я думаю, что они это подстроили. Интересно. Предполагаешь, якобы Алексей Жлобин наускивал сына на вас, чтобы вы сделали что-то из ряда вон выходящее? Да, и у него это получилось. Вот тебе в пример, Денис. Они и меня приплели к этому. Отец нахмурился и сел на край стола. Не могу сказать, что твоя мысль не имеет места быть, произнес он, потирая свою щетину. Значит, Жлобин таким путем решил пойти. Хорошо. Так, Андрей, иди. Мне надо подумать. А, все хорошо? Да, все в порядке. Мне просто нужно подумать, как действовать дальше. Иди отдыхай. Он отмахнулся рукой и пошел за свой стол вместе с бутылкой. Надеюсь, он не натворит еще больше дел. Но радует, что отец все же за меня, а не против. Я даже немного удивлен, что он решил выслушать и поверил мне. Хотя, возможно, этому поспособствовал Владимир, который уже сообщил, что я не виноват был в этой всей ситуации. Правда, нашу проблему это пока не решает. Интересно, Денис вообще живой? Я написал сообщение Денису. Привет, как разговор с отцом? Все в порядке? Но ответа пока не получил. Услышав жуткий рык из своего живота, я отправился на кухню, чтобы найти что поесть. Так как ужин уже был благополучно пропущен, я, вооружившись тем, что осталось, ушел в свою комнату. Через несколько минут мне поступило сообщение от Дениса на телефон. Я сидеть больше не смогу. Что ж, зато живой. Глава 10. Бедная Лена. Утром, как только я проснулся, я получил сообщение от Разумовского, чтобы мы сразу ехали в театр. Нам необходимо было допросить Евгения и главную подозреваемую, Елену Суворову. Но сам Олег сегодня приезжать не собирался. Поэтому это дело отдали нам полностью в руки. Что ж, о том, что магию использовать нельзя, он тоже не говорил. Поэтому можно немного побаловаться. Я ждал ребят около входа в театр, и первой подъехала Лиза. Она сегодня была какой-то излишне жизнерадостной, хотя у нее-то нет проблем со всей этой историей, оно и понятно. Девушка вышла из общественного транспорта, доедая картошку фри. «Сколько же она ест? Где Денис?» – спросила она, оглядевшись по сторонам и заталкивая за щеки очередную палочку. «Сказал, что в пути. Я достал сигарету из пачки и начал курить. Тебе вчера сильно досталось?» «Нет, все нормально. Мы с отцом поговорили на этот счет, и он более чем меня понял». «Хорошо, если так, а как ты собираешься выкручиваться из ситуации?» «Пока не знаю, если честно. Собирался подумать об этом потом». После получения ответа на письмо Жлобину, я вздохнул и выкинул окурок в урну. Лиза, у которой торчала картофелина изо рта, словно сигарета, прокусила ее и почему-то тоже выкинула. «Ой», — опешила она, — «а зачем я?» Мне стало смешно от этого, и девушка немного смутилась. Сама не заметила, как повторила мои действия. Забавная зверушка. Через 10 минут подъехала машина, откуда красивой и стройной ногой выпнули Дениса. Состояние его было, скажем так, оставляло желать лучшего. Сломанный палец и следы от роск. «Чего уставились?» – агрессивно произнес он, оскаливаясь, как бродячая собака. Мы с девушкой переглянулись и, пожав плечами, отправились внутрь театра. С трудом перебирая ногами, он отправился за нами. Серьезно его наказали. Взрослый мужик, а отхватил от семьи знатно. Подозреваю, участвовал не только отец. Судя по женской ноге, которая его выкинула из машины. Внутри нас встретил охранник, который, завидев Самойлова, лишь усмехнулся. Он повел нас вглубь театра к Евгению, менеджеру Ольги. Мужчина тоже не шибко рад был нас видеть и, пробормотав себе под нос, пригласил сесть. «Что вы хотите знать?» — произнес он и уткнулся в какие-то листовки с фотографией Ольги. Он ставил на каждой подписи, перекладывал их в другую стопку. «Скажите, у вас есть ключи от гримерки Ольги?» Я задал вопрос и посмотрел ему в глаза. Они были опущены, поэтому видеть, что я делаю, он особо не мог. «Есть. Зачем они вам? Нам не нужны, просто вопросы», — ответил он правду. Я почувствовал, что в его голове все максимально спокойно. Да и ответ был быстрый, он не думал об этом. «Просто да и все. А у кого-то еще есть ключи?» Евгений поднял взгляд на меня и нахмурил брови. Сейчас я начал чувствовать волнение в его мыслях. Он будто старался не думать о том, у кого они могли бы быть еще. Неужели догадался, что я читаю его? «Нет», — мерзко улыбнулся мужчина и сложил руки перед собой, глядя мне в глаза. Лиза посмотрела на меня, слегка ошарашенного от его поведения, и на Евгения, что показывал себя достаточно уверенно. Она быстро догадалась, что я делаю, и попыталась отвлечь Евгения. «Евгений», — произнесла девушка, но тот продолжал смотреть мне в глаза. «Вы могли кому-то на время передать ключ? К чему вы задаете эти вопросы?» Он будто продолжал отгонять все мысли, что есть в его голове, но это выглядело еще более подозрительно. «Я, по-вашему, сам украл браслет у звезды театра?» «Нет, что вы, мы просто пытаемся помочь, поэтому и задаем такие вопросы». Я быстро попытался придумать оправдание, потирая затылок. «Может, вы передавали уборщице, например, чтобы та прибралась в гримерке?» «Нет, Ольга сама у себя убирается. После подсыпанных в туфли гвоздей она никому не доверяет», — произнес он, и в его голове возникло страшное воспоминание исколотых в кровь ступней и то, как он сам доставал из них гвозди. «Понятно», — произнесла Лиза. «Это все, я и правда не знаю, что еще спросить у него, и, судя по взглядам Лизы и Дениса, они тоже не понимают, куда нам двигаться дальше. Но внезапно мне в голову пришло еще кое-что. А как вы относитесь к Елене Суворовой?» Когда я спросил его об этом, глаза Евгения сузились, и он хмыкнул. «Никак, очередная жертва желания стать популярной актрисой», — выплюнул он, И тут в его голове произошла какая-то вспышка. Хоть он и пытался скрыть ее, но удавалось это куда хуже. Я увидел, что их с Еленой что-то связывает, но не мог понять, что именно. «У меня работы и без вас хватает, проваливайте». «Поняли, спасибо», – произнес я и встал с дивана. Показав ребятам глазами на выход, мы отправились за дверь из помещения. «Ты что-то увидел?» – тихо спросила Лиза, подходя еще ближе. «Да». На мой ответ к нам приблизился и Самойлов, который повис на мне. И он, кажется, догадался, что я менталист, и пытался скрыть свои мысли. На вопросе про то, давал ли он ключ кому-то еще, было ясно, что он явно врет. Но вот кому он передал ключ, я не увидел. Это он тщательно попытался скрыть. А вот на вопросе о Елене, ну не томи ты уже. Лиза буквально схватила меня за лицо и наклонила пониже, притягивая к своему лицу. Она смотрела мне прямиком в глаза, и я почувствовал, как моя магия сама по себе начала действовать. Глаза Лизы сверкнули, и рот слегка приоткрылся. Что это было, я не знаю. А, что произошло? Вклинился Денис. Я почувствовала то же, что и Андрей, когда допрашивал Евгения. Ты что, и так умеешь? Удивленно уставился на меня Самойлов. Похоже, что да. Алмазов, как можно не знать о своей же магии? Шепотом воскликнула девушка. Я не так давно головой сильно ударился и потерял часть памяти. Что вы от меня хотите? Эф, тебя отец так наказал? Уточнил он. Нет, это было еще до того, как я пришел сюда на работу. Ладно, идемте знакомиться с Еленой, произнесла Лиза, взяв меня за воротник рубашки и потащив за собой. Мы пришли к сцене, где Елена и другие девушки репетировали спектакль. Помимо просто допроса, нам надо было еще как-то сделать так, чтобы они все расписались. На этот случай Денис предложил такой способ. После каждой записи слов одной из актрис просить их подпись о достоверности. В целом это был наш единственный план, поэтому мы с Лизой просто кивнули. Подойдя пока сначала к просто случайной особе, мы решили задать несколько вопросов и как раз невзначай продемонстрировать другим, что мы будем делать. «Добрый день, чудесно выглядите», — улыбнулся Самойлов, обращаясь к девушке. Та, завидев его, прикрыла рот рукой и, немного похихиков, ответила: «Добрый день, спасибо. Вы не поделитесь с нами немного информации о том, что здесь происходит? Такой красивой даме наверняка много известно, что вы...» Девушка покраснела и сделала шаг ближе в сторону Самойлова. «Вы мне как-то слишком льстите. Причем здесь лесть? Я влюбился с первого взгляда, увидев ваши прекрасные ноги. С такой, как вы, я готов хоть в самое пекло», — подмигнул он, и этого хватило, чтобы юная дама буквально расплылась. Лиза закатила глаза, сжимая ручку в руках до треска. «Что вы знать хотите? Как минимум ваш номерок». Он протянул ей телефон, и та стала вбивать свои контактные данные. «Что-то еще? Конечно, как я могу отпустить такую прекрасную даму, не позволив себе позадавать еще вопросов? Располагать к себе он явно умеет, только вот его методы все же заставляют желать лучшего. Пустили волка к овцам. Ну говорите уже, что вам еще нужно?» — тихо произнесла она, подходя еще ближе. «Не расскажете нам с коллегами, какие отношения между девушками в театре? Может, слышали о каких-то конфликтах, в особенности связанных с Ольгой?» «Конфликтах?» Юная дама начала закручивать завиток на локоне, лежавшем на плече, пытаясь о чем-то вспомнить. Я, воспользовавшись моментом, решил заглянуть ей в глаза. Мыслей было как-то слишком много. Найти нужную было еще труднее. Судя по всему, ее отвлекал Самойлов, что чуть ли не руки к ней тянул. Вообще, отношения здесь между всеми на ножах. Все-таки каждая из нас является конкуренткой друг для друга и при возможности пользуется неудачей другой. Но вот, она перешла на шепот. Между Еленой и Ольгой особенная вражда. Не расскажете поподробнее? Ну, они вместе пришли, а Ольга — прекрасной красоты женщина, и сразу понравилась как публике, так и нашему директору. А вот Елена, она и внешностью не особо выдалась, и характер у нее скверный. Постоянно ругает нас, будто она тут главная звезда. Все не так делаем, по ее мнению. А Елена что-то делала по отношению к Ольге? Да что она только не делала, — воскликнула девушка. Ой, она ей гвозди в туфли сыпала, и платья с сценической краской поливала, что только не делала. Один раз чуть ядом не убила. Бедная Ольга, эта слава ее погубит. Если об этом все знают, то почему с Еленой ничего не делают? Я слышала, это потому что она с директором спит, — хихикнула девушка. А вообще, Ольга не жалуется, она почему-то верит, что в Елене хоть что-то человечное да откликнется, поэтому надеется на ее благоразумность. Чудная женщина, подумалось мне, хотя, учитывая, что я ее видел и вела она себя абсолютно спокойно и сдержанно, в целом может быть, все и так, для меня все равно странно, что она это терпит. «Спасибо вам», – произнес Денис, поцеловав запястье девушки. «Можете еще подпись поставить, что мы с вами поговорили. Это просто для отчетности нужно». «Конечно». Лиза протянула чистый листок с ручкой девушки и попросила написать ее фамилию с указанием подписи. Легкой рукой девушка расписалась и, построив глазки Денису, отправилась дальше заниматься своими делами. Опросив еще несколько девушек, мы узнали, конечно, много сплетен, только вот, что из этого правда, мне даже магия подсказать не могла. Женский мозг воистину место, где блуждает ураган. Каждая из них так искренне верит в свои слова. Кто-то сказал, что они сестры и одна просто другой завидует. Кто-то говорил, что Елена по весу не прошла, вот и бесится. Пытается похудеть, но кости-то не сбросишь. А кто-то целую теорию заговора выдвинул. Мол, обе девушки влюблены в директора театра и от ревности гадят друг другу. А сам же директор выбрал Ольгу в качестве принцессы театра, чтобы разжечь между ними нешуточную вражду, а теперь просто сидит в своем кабинете и лапки потирает, наблюдая за этим всем. Наконец, поговорив со всеми девушками и мужчинами, что репетировали свои роли на сцене, мы подошли к Елене. К тому времени она уже отошла немного в сторону, сев за кулисы, чтобы перекусить яблоком. Мы подошли к женщине, которая, судя по всему, стала морить себя голодом, ведь ее кожа была буквально натянута на кости. Длинные тонкие руки, такие же ноги без бедер от слова совсем и выпирающие ребра сквозь тонкое розовое боди. Она вставила яблоко в рот и начала собирать свои жидкие волосы в небольшой хвост настолько, насколько это было возможно. На руке Елены красовались часы, чем-то похожие на те, что мы видели на камерах видеонаблюдения, и этот факт немного натолкнул меня на размышления о том, что все же это могла сделать Елена. Хотя тут и без того фактов достаточно. Но детективные фильмы, которые я с недавних пор начал просматривать с еще большим энтузиазмом, давали мне еще и обратную мысль, что все может быть не так легко, как мы думаем.